Глава шестая. Женщина с маленьким ребенком на руках сидела на топчине перед смотровой. «Жена, что ли?» Миллер скользнул взглядом по неубранным длинным волосам, растянутому свитеру и отчаянно заискивающему лицу. «Доктор, он же на своих ногах пришел в больницу!» — сказала она, крепко схватив его за рукав халата. — С ним все будет хорошо, правда? Он же сам пришел. — Простите, я должен идти к вашему мужу. Осмотрю его и все вам скажу. — Но это же не опасно. Правда же, не опасно? Бедная, как она измучилась ожиданием. Как ей хотелось услышать обнадеживающие слова. «Потерпите 10 минут». «И зачем вы притащили в больницу ребенка? Позвоните кому-нибудь, пусть приедут, заберут». Она растерянно покачала головой. «У нас в этом городе никого нет». Случай вполне обычный. По дороге домой на парня напали наркоманы, слегка ударили по голове, отобрали бумажник. Парень решил, что отделался легким испугом и пошел домой. Утром почувствовал себя неважно, обратился в травмпункт. Пока ждал очереди, потерял сознание, начались судороги. Хорошо, что там сообразили не связываться со скорой, а привезли на своем транспорте. Все-таки немного времени сэкономили. Диагноз внутричерепной гематомы был ясен Миллеру еще до того, как он осмотрел больного. Нужна бы, конечно, компьютерная томография, но это значит опять терять время, которое и так упущено. «Кома», — констатировал он, — и быстро проверил рефлексы. «Уточнить локализацию гематомы». Сообщая жене о предстоящей операции, он старался не встречаться с ней взглядом. Шансов было очень мало. «Брейте голову и в операционную быстро», — скомандовал он диспетчером приемного. «Девушку устроите где-нибудь, чтобы она тут с младенцем не отсвечивала?» Ему, конечно, ответили, что здесь больница, а не гостиница. Миллер усмехнулся. «Другого ответа я не ждал». Но вы хоть о себе подумайте. Ребенок проснется и начнет орать. И не говорите потом, что я вас не предупреждал. В операционной Таня уже собирала стол. Миллер увидел ее впервые после отпуска. Некоторое время он просто стоял за дверью и смотрел, как она сосредоточенно пересчитывает инструменты, энергично кивая в такт каждому зажиму. «Пилку... Джилли, не забудьте», — сказал он, входя, — «и воск обязательно положите». «Обязательно». Пока она пересчитывала тампоны в пачке и доставала пилку из отдельного стерильного пакета, Миллер обработал руки в предоперационной. Раньше мытье было настоящим священнодействием. Сначала 3 минуты трешь руки до локтя специальной щеткой с хозяйственным мылом, вытираешь стерильной салфеткой, а потом погружаешь их в ведро с первомуром. Смесь перекиси водорода и то ли муравьиной кислоты, то ли альдегида, Миллер точно не помнил. Обычно хирург с ассистентом делали это одновременно, и совместное омовение странным образом сближало. Они даже начинали лучше понимать друг друга. Зато через пару месяцев интенсивной работы руки становились, как у 80-летнего старика. Лет 10 назад появились новые антисептики, и процедура подготовки рук значительно упростилась. Исчезли щетки, ведра. Теперь достаточно было помыть руки с мылом и потом 2 раза протереть их антисептиком. Удобно и быстро. Но из жизни исчез целый ритуал. Держа руки перед собой, Миллер вошел в операционную, следя, чтобы ни к чему не прикоснуться. Таня уже держала наготове стерильный халат. Халат надевается на манер детской распашонки. Хирург протягивает руки, ныряет в рукава, а сзади него стоит санитарка, чтобы завязать полы на спине. Маленькой Тане приходилось подниматься на носочки, чтобы помочь Миллеру одеться. Двумя развернутыми марлевыми салфетками она завязала ему рукава халата на запястьях. И Дмитрию Дмитриевичу показалось, что ничего приятнее с ним никогда раньше не происходило. Примчался ассистент, шумно выдохнул «Я не опоздал», и тут же за дверью зашумела вода. Анестезиолог еще возился с аппаратом ИВЛ, пристраивал интубационную трубку так, чтобы видеть место соединения с аппаратом после того, как Миллер закроет голову пациента стерильным бельем. Минуты три у него было. «Таня», — шепнул он, — «вы сердитесь на меня?» «Нет, конечно». «Но я вас обидел». «Что было, то прошло. Давайте работать». И она вручила ему корнцанг с салфеткой, пропитанной лизонином, кожный антисептик. Непростительная слабость перед сложной операцией думать не о больном, а о собственных амурах с медсестрой, ругал себя Миллер, методично обрабатывая операционное поле. «А парень, скорее всего, умрет у меня на столе. Господи, как быть с его женой? Как сказать, что она осталась совершенно одна с маленьким ребенком?» Несколько раз казалось, что надежды нет. Давление падало почти до нуля, с пульсом 40 ударов в минуту. Анестезиолог отгонял Миллера от стола, недоверчиво покачивая головой, вводил свои препараты, а Таня начинала излишне тщательно протирать инструменты и пересчитывать салфетки, лишь бы только не смотреть на пациента. «Может, это трансплантологов вызвать?» — предложил ассистент. «Ясно же, что тут ловить нечего уже. А так и людям пользы, и семье деньги». «Я тебе вызову!» — заорал Миллер, понимая, что ассистент абсолютно прав. Один раз ему пришлось стать свидетелем выемки органов, так он потом неделю пил и не ходил на работу. «Господи, пусть он останется жив, пожалуйста, ибо я не смогу говорить с его женой. Пусть она не станет вдовой сегодня, умоляю тебя». Дмитрий Дмитриевич перевел взгляд с потолка на монитор. «Ого, давление 70!» Анестезиолог на всякий случай перепроверил давление вручную и сказал: «Можно работать». Миллер действовал осторожно, как сапер при разминировании снаряда неизвестной конструкции. С одной стороны, следовало торопиться, а с другой, каждое неосторожное движение могло привести к гипотонии, с которой пациент уже не выйдет. «Вы поаккуратнее там», — шепнул анестезиолог. «Он, может быть, выскочит, так что давайте не по принципу, лишь бы на столе не помер. Без тебя знаю». Профессор нейрохирургии Дмитрий Дмитриевич Миллер понимал, то, что парень дожил до конца операции и поехал в отделение интенсивной терапии с приличными показателями гемодинамики, объяснить можно было только чудом. «Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим», — пропел анестезиолог, когда они совместными усилиями переложили больного на каталку. «Я думал, что все уже», — когда он давление начал кидать. «Уверен был, что не вытащу, а он — бабах! Ворожил ему кто, что ли? А вы, Дмитрий Дмитриевич, говорили, что чудес не бывает. Пожалуйста, полюбуйтесь». «Да, хорошая хирургическая бригада», — думал Миллер, — «да, опытный и внимательный анестезиолог. Но и гематома была такая, что парень почти неминуемо должен был погибнуть на этапе трепанации черепа. Неужели помогла моя молитва? Да ну, при чем здесь я? Жена удержала парня на земле. Миллер вдруг вспомнил, как его бабушка часто повторяла: «Муж женой спасается», и разозлился. Вернувшись к себе, он понял, что страшно устал. Подумаешь, одна операция. Причем не самая сложная технически, но почему-то он чувствовал себя так, будто неделю разгружал вагоны с углем. В дверь осторожно постучали. «Это я». Таня робко просунула в кабинет голову. «Все никак вас в покое не оставлю». «Вы мобильный у нас в дежурке забыли, я принесла». «Ой, а что вы такой бледный?» «Таня, вы как маленькая. На пороге мнетесь, вопросы задаете глупые. Ну что я, бледный, сами-то как думаете?» Он изо всех сил старался не съехать с дружески ворчливого тона. «Зайдите, посидите со мной, чаю попьем». «Я сделаю». Таня ловко управилась с его хозяйством, достала чашки, салфетки. «Может, вам чего покрепче? Хотите, спиртику разведу из наших запасов?» «Его разве можно пить?» «А как же? У нас хороший, выдержанный. 5 звездочек, можно сказать. Внутри вену только вводить нельзя, а пить сколько угодно. Мы специально в аптеке узнавали». Миллер отрицательно покачал головой. «Чем-то вас взбодрить определенно надо», — продолжала Таня. «А то сидите, как выжатый лимон. Сил, наверное, нет даже до дому добраться». «Ага». «Кофе могу принести из буфета, будете? Там теперь машину поставили, и нормальный кофе стали варить, не только растворимый. Я, правда, еще не пила, но пахнет вкусно». Дмитрий Дмитриевич встал. Больше всего ему хотелось сейчас крепко-крепко обнять Таню и почувствовать, как бьется ее сердце. «Я сам схожу в буфет. Куплю нам кренделек какой-нибудь. Ждите меня здесь». Он долго мучил буфетчицу, выясняя, какой торт самый вкусный. Взял еще 2 чашки кофе, потом сообразил, что не унесет, но буфетчица любезно снабдила его подносом. За чаепитием разговаривали мало, но чувствовали себя очень уютно. «Хоть бы она каждый день приходила ко мне чай пить. Уже счастье! Как мне хорошо с ней! Боже ж ты мой! Словно я нашел недостающую часть себя, лучшую часть! А то, что она живет с другим, ничего не значит». Таня сидела в ванной и думала о Миллере. Ей показалось, или ему действительно не хотелось отпускать ее? А она тоже дура. «Ах, чайку, ах, спиртику, ах, кофейку!» Вот назойливая трещотка. В результате вынудила усталого человека идти в буфет. Почему она так глупо ведет себя рядом с ним, прямо как девочка-подросток? Таня невольно улыбнулась, но тут же себя одернула. «Чему ты радуешься, балда? Ты должна бояться его как огня и понимать, что отношения с ним не принесут тебе ничего, кроме боли. Вариантов всего 2. Первый. Он решил затеять с тобой легкую интрижку. Ничего серьезного у него нет на уме и быть не может. Это понятно хотя бы потому, что он пригласил тебя пить чай, лишь узнав, что ты замужем. Мужчины любят поразвлечься с замужними женщинами. Меньше обязательств. И второй вариант. Ни к чему не обязывающая дружба. Ни первого, ни второго тебе не надо. Но ты не скажешь ему? Нет, Дмитрий Дмитриевич, меня не устраивает то, что вы можете мне предложить. Вместо этого ты будешь обманывать себя, клянчить у него любви, а потом злиться, что он не может тебе ее дать. Поэтому прекрати считать сегодняшнее чаепитие самым значительным событием своей жизни. Просто повторяй: у меня с ним никогда ничего не может быть». Нырнув в постель, она обнаружила, что муж расположен исполнить супружеский долг. Только этого не хватало. Борис еще не простил ее грубость и последние дни ходил по квартире с надутым видом, презрительно цедя «да» или «нет» в ответ на ее робкие вопросы насчет обеда. Но секс для него был всего лишь физиологической потребностью, и если желание вдруг его посещало, ссора не служила препятствием к близости. Отказать ему она не могла. Борис сразу разразился бы лекцией о том, что она пытается им манипулировать, используя секс в качестве кнута и пряника, и подобного обращения с собой он не допустит. Таня покорно повернулась к мужу. В первые годы жизни она ласкала его и гладила, стараясь насытить нежностью. Ей казалось, что ее поцелуи способны смягчить его сердце, но потом поняла, что ласки лишь раздражают его, и последнее время все происходило у них, так сказать, без излишеств. Минуту-другую Борис сосредоточенно двигался, а потом схватился за правый бок и упал рядом на кровать. «Вариант номер два», — меланхолично подумала Таня. «Сейчас скажет, что-то печенку прихватило». «Что-то печенку прихватило», — сказал Борис. Наверное, хорошая жена обняла бы его и пожалела, вскочила бы за грелкой и таблеткой ножпы, подогрела бы минералку и, держа голову мужа на коленях, дала бы ему выпить маленькими глотками. Но Таня продолжала лежать, рассеянно глядя в потолок. Таким образом завершалась почти половина любовных поползновений ее супруга. «Может быть, он освоил специальные желчепузырные оргазмы?» — меланхолично размышляла она под пыхтенье мужа, похожая на стоны беременной утки. Таня водила его на УЗИ и знала, что нет причины для таких страшных спазмов. Просто для Бориса это способ достойно выйти из ситуации. А раньше он в таких случаях говорил «подустал на работе». Она давно поняла, что у мужа неполадки в интимной сфере, и это их общая проблема. Но у них не было опыта совместного преодоления трудностей, да и потерпевший фиаско супруг уже не вызывал у Тани сочувствия. Все-таки она поднялась за таблеткой, подала ее мужу вместе со стаканом воды, а сама вернулась на кухню. Неумело закурила, чувствуя, как от табака ее начинает подташнивать. Попыталась представить, что сейчас делает Миллер. Спит или читает? А может быть, тоже сидит на кухне и думает о ней? Смешно. Таня, если не хочешь окончательно свихнуться, раз и навсегда выкини его из головы, строго сказала она себе. Что ты там сидишь? Иди спать, крикнул муж из комнаты. Опять кофе свой хлещешь, что ли? Ага. И Таня мстительно надавила на кнопку электрочайника. Достала яблочное варенье, присланное мамой из деревни, булочку, масло. «Жрешь опять?» Наверное, муж решил получить, если не физическое, то хотя бы моральное удовлетворение. Всклокоченный, в красном махровом халате, он навис над Таней грозной тенью. «Ты на себя посмотри! Вот что это?» Его рука бесцеремонно схватила ее за складку на животе и больно дернула. «Сало! И здесь сало! И здесь!» Рука ущипнула ее за бедро, за попу и за бок. «Сплошное сало! Смотреть противно! А этот жирный загривок! Худеть надо, милая моя, а не плюшки по ночам трескать!» Таня поморщилась. Конечно, она не идеал стройности, кто же спорит, но зачем трогать ее так неприязненно, так равнодушно, словно поросенка на бойне? Что-то она сомневалась, что станет супругу намного милее, если похудеет. Бррр! Умеет же человек выбирать выражения. Сало, жирный загривок. Он всю жизнь смотрит на нее, будто через специальные очки, которые 5 лишних килограммов превращают в патологическое ожирение, одну невыметенную мусоринку в чудовищно грязный пол. Борис уставился на нее долгим оценивающим взором. «Да уж, не завидую я патологоанатому, которому придется тебя вскрывать», — резюмировал он. «Ты же медик. Видела, как отвратительно выглядит жир на аутопсии?» Та не испугалась. Здоровому человеку, как бы он ни ненавидел жену, такие ассоциации в голову прийти не могут. «Ты в порядке?» — осторожно спросила она. «Голова не болит?» «При чем тут моя голова?» «Но ты несешь бред. Неужели ты вправду думаешь о моем вскрытии?» «Не передергивай. Я просто хочу, чтобы ты поняла, насколько кошмарно выглядишь». «Как же ты, наверное, страдаешь, бедняга!» Она фальшиво вздохнула. «Мучаешься со мной!» «Наконец-то ты это поняла!» «Да, слава богу! Так зачем этот мазохизм? Тратить бешеные деньги на зубную пасту, превозмогая отвращение, пытаться заняться со мной любовью?» У нее не хватило такта не выделить слово «пытаться». «Когда ты спокойно можешь уйти и зажить счастливо со стройной женщиной?» «Я-то заживу, а вот ты не найдешь второго такого, как я». «Это точно. Второго такого, как ты, нет. Но и не надо. Так уходи же, Боря!» Он раздраженно закурил, сел напротив нее и принялся сверлить взглядом. Думал, наверное, что нервы ее не выдержат, и она с рыданиями бросится ему в ноги, вымаливая прощение. Но Таня чувствовала странное спокойствие, ей было абсолютно все равно, что сейчас делает этот человек. Она освободилась от него, и он сразу показался ей жалким. «Уходи», — повторила она, — «не мучайся, ты еще молодой, найдешь себе». «Новое дело, поп!» «С гармонью!» Это был тоже специальный голос, угрожающий и не сулящий ничего хорошего. «Ты сейчас не понимаешь, что говоришь. Я-то уйду. Но вот ты горько об этом пожалеешь». «А разве тебе не все равно, пожалею я или нет?» «Все, Борис, я закрываю дискуссию. Не любишь меня, уходи. Никто тебя не держит». Таня встала и легкой походкой пошла в спальню. Одеяло и подушку мужа она мстительно переложила на кресло, а сама попыталась занять как можно больше места на диване. «Думаю, тебе неприятно будет лежать рядом со мной, раз ты представляешь меня в виде вскрытого трупа», — сказала она Борису, когда тот возмутился, почему она не пускает его в постель.